Глава 21. 1978 год. Куин и Фредди начали с обсуждения финансовых планов. «Мы все стали бизнесменами», — признавался Фредди, «хотя это противоречит нашим представлениям. Такое всегда случается, если вы становитесь успешными». Группа решила, что, отказавшись от услуг Джона Рида, они возьмут менеджмент в свои руки и сами будут управлять своими делами. С помощью бухгалтера Торнтера Бейкера, налогового специалиста Питера Чанта и их адвоката Джима Бича, Куин основали ряд компаний, которые должны были следить за их финансами и активами и обеспечивать их будущее. Пит Браун и Пол Прентер были включены в состав управления. С учетом драконовских ставок подоходного налога в Великобритании, группе посоветовали провести год за границей. Это означало, что членам группы пришлось бы как минимум 300 дней прожить вне страны, чтобы избежать уплаты налогов в Великобритании. Поскольку Фредди не мог похвалиться талантом финансиста, он с радостью согласился принять помощь профессионалов. «Я только что потратил дикую сумму денег», — признался он. «Мне посоветовали поумерить аппетиты, чтобы не платить огромные налоги. За последние 3 года я потратил что-то в районе 100 тысяч фунтов». План заключался в том, чтобы провести большую часть апреля и мая в турне по Европе, а затем ближе к концу октября отправиться в США и выступать там с концертами до Рождества. Летние месяцы решено было посвятить записи их нового альбома «Джаз» на юге Франции и Швейцарии. Тем не менее, их год начался в Shepperton Studios, где они с февраля репетировали в преддверии европейского тура. Также в феврале Queen выпустили следующий сингл после «We Are The Champions». Песня Джона Дикона «Spread Your Wings» была мощной балладой, которая достигла только 34-го места в чартах, что только подтверждало ведущую роль Фредди как автора успешных песен в группе. Все это изменится в 80-х годах, но этот относительный провал «Spread Your Wings» означал, что из 11 синглов Queen, выпущенных в Великобритании, только 6 вошли в десятку лучших, и 5 из них были написаны исключительно Фредди Меркьюри. Песня Джона Дикона «You Are My Best Friend» была исключением. Если кто-либо из Queen имел потенциал для сольной карьеры, то статистика, скорее всего, указала бы на Фредди как на единственного кандидата. В первые дни, когда группа только сформировалась, многие люди спрашивали: «Когда ты займешься сольным проектом?» — сказал Фредди. «Честно говоря, я думал, что мы все будем выпускать сольные альбомы задолго до того, как мы начали это делать. Полагаю, когда мы делали альбомы Queen, они походили на 4 сольных проекта внутри одного. У меня были свои песни, и у Брайана свои, а у Роджера и Джона тоже были свои. Это было похоже на 4 маленьких сольных проекта, работающих параллельно, а потом мы собирали их вместе». 12 апреля, вскоре после начала нового налогового года, Queen открыли свое добровольное изгнание первым концертом европейского тура в Стокгольме. К этому моменту в карьере они уже втянулись в привычный ритм, как вспоминает Роджер Тейлор. Это так и было. Альбом, тур, и так без остановки. Это было довольно сложно, но мы привыкли. Знаете, в самом начале мы всегда собирали весь материал, который у нас был, а потом его репетировали. Затем, когда мы разгонялись, мы появлялись в студии и начинали пробовать и писать. Смотрели, что получается, и придумывали еще что-нибудь. Я уверен, что иногда это вредило качеству. Это было просто неизбежно. Из Швеции турне News All the World продолжило свой путь через всю Европу, прежде чем группа прибыла в Англию, где в мае было запланировано 5 концертов. Теперь один день путешествия обходился им в 4000 фунтов стерлингов. Этих денег хватало, чтобы оплатить все затраты группы в пути. Но, к счастью, билеты на их шоу по всему пути следования тура были распроданы заранее, что гарантировало финансовую жизнеспособность тура даже при стоимости билета в 3,5 фунта стерлингов. Королевскому квартету присущ стиль и пижонство, написано в одной из рецензий на их концерты в Британии, и они умеют их поддерживать, пока энергично прокладывают себе путь своими ритмичными гимнами, Их шоу вычурное и захватывающее, лишь ненадолго затихает, когда они переходят от тяжелого к легкому и фантастическому, в сопровождении нисходящих гитарных и вокальных соло, которые скорее похожи на упражнения в электронике, чем на музыку. Ртутный Фредди Меркьюри в черных блестящих брюках и красных подтяжках превращает богемскую рапсодию в некое откровение. Это был первый обзор, который рассказал для тех, кто не присутствовал на шоу, как сильно изменился сценический облик Фредди. Исчезли трико, исчезли подобные ангельским крыльям блузы от Зандеры Роудс, а также все белые костюмы. Теперь Фредди был облачен в жесткую блестящую черную кожу. Часто он просто носил черные кожаные брюки с черными подтяжками на голое тело. Иногда он надевал кожаную фуражку, делая это, он как бы примерял на себя байкерский образ, популярный в ночных гей-клубах того времени. Особенно его пленил образ Глена Хьюза, байкера из группы Village People, которого он видел танцующим на барной стойке внутри клуба The Anvil в Нью-Йорке. Тогда он начал придумывать для себя похожий имидж. Возможно, как пишет Лора Джексон, Фредди видел в этом новом образе возможность объединения двух своих миров. После европейского этапа тура, чтобы сохранить свой статус налоговых иммигрантов, Queen начали работать над следующим альбомом в Mountain Studios в Монтрео, Швейцария, а затем во Франции в Superbeer Studios в Берлиоз, Альп, в 14 километрах от Ниццы. Нанять две студии в разных странах было еще одним способом избежать налогов в какой-либо одной стране. Их налоговый консультант уже начал оправдывать затраты на его содержание. Группа записывалась в студиях 4 месяца и создала альбом из 13 песен, 5 из которых написал Фредди. Самыми продаваемыми из них были два сингла «Bicycle Race» и «Don't Stop Me Now». Работа над альбомом в чужой стране подразумевала многие соблазны, устоять перед которыми группа часто не могла и которые отвлекали их от музыки. Как вспоминает Рой Томас Бейкер о работе с Queen. «Каждую ночь мы ходили в этот клуб на углу, где была эта поразительная стриптизерша. Поэтому нам приходилось прекращать запись в 11 часов, бежать смотреть выступление стриптизерши, а затем снова возвращаться к записи». «Впервые мы сделали альбом вдали от дома», — размышляет Брайан Мэй. «Суть идеи была в том, чтобы нас ничто не отвлекало, но нас отвлекали всякие другие штуки». 26 июля, на праздновании 29-летия Роджера Тейлора, группа не упустила возможность как следует расслабиться и повеселиться, что подтверждает фотография Фредди, раскачивающегося на люстре отеля в Монтрео. «Я всегда мечтал покататься на люстре», — объяснил он. «И когда я увидел эту огромную роскошную хрустальную штуковину, что там висело, я просто не смог устоять». Однако эта вечеринка не шла ни в какое сравнение с гулянкой по случаю 32-летия Фредди в Ницце. «Вечеринки Фредди, конечно, были одними из самых известных в мире», — рассказывает танцор Уэйн Слип. «И этот день рождения не стал исключением. Был неограниченный запас экзотических закусок, напитков и кокаина, и в конце вечера все, кроме Фредди, этого чертового вуайериста, разделись и нырнули в бассейн отеля», — писал Дэвид Брэд. Во время своего пребывания в Ницце Фредди на некоторое время отстранился от процесса записи, чтобы посмотреть легендарную велогонку «Тур де Франс», проходившую 18 и 19 июля через Монтрео, где работали Queen. Вид этих мужчин-велосипедистов вдохновил его написать песню «Bicycle Race». Дэвид Брэд утверждает, что Фредди провел ночь с одним из велосипедистов по имени Чарльз, который получил травму подколенного сухожилия и был вынужден оставить гонку. Наблюдая за «Тур де Франс», проносящийся мимо, Фредди подметил, насколько было бы более захватывающим, если бы все эти мускулистые молодые жеребцы были голыми или, по крайней мере, в трусах-ракушках. «Какое замечательное видео могло бы получиться», — сказал он мне, — вспоминает Чарльз. «Bicycle Race» была выпущена в качестве сингла 13 октября 1978 года на одной из сторон А вместе с песней Брайана Мэя «Fat Bottomed Girls». Сингл сопровождался видео с 65 обнаженными манекенщицами, катающимися на велосипедах по Уимблдонскому стадиону. Велосипедная компания Halfords предоставила Куин велосипеды в аренду на один день, но после просмотра клипа потребовала оплату за замену седел. Сингл поднялся до 11 места в Великобритании и до 24 в американском чарте. «Он дерзкий», — признался Фредди, — «озорной, но непристойный. Знаете, несколько магазинов не хотят вешать наши плакаты. Думаю, некоторые люди просто не любят смотреть на обнаженных дам». Альбом «Джаз» был выпущен 10 ноября. Он занял 2 место в Великобритании и 6 место в США, но, что примечательно, получил довольно язвительные отзывы. Дэйв Марш из журнала Rolling Stone писал: «В новом альбоме Queen нет джаза. На случай, если поклонники либо одного, либо другого беспокоятся об осквернении святынь. У Queen недостаточно фантазии, чтобы играть джаз. У Queen даже нет воображения, если на то пошло, чтобы играть рок-н-ролл». Марш был не одинок в своем недовольстве. Журнал «Крим» отозвался об альбоме следующим образом. Как по мне, их самая броская строчка была написана внутри обложки альбома. Написано, аранжировано и исполнено исключительно Queen. Как будто кто-то хотел приписать все заслуги себе. А Дэйв Марш не мог удержаться, подытожив в Rolling Stone: «Queen может оказаться первой истинно фашистской рок-группой. Все это заставляет меня задаваться вопросом, почему кто-то потворствует этим уродам и их грязным идеям». Несмотря на отзывы, США, безусловно, продолжали превозносить Queen. Группа уже начала тур по Северной Америке перед выпуском альбома «Джаз», и до Рождества билеты на 35 шоу уже были распроданы заранее. И если их вообще беспокоили плохие отзывы об альбоме или обвинения в показухе, то это, конечно же, не помешало им в дороге наслаждаться жизнью по полной программе. Их пресловутые вечеринки после концертов продолжались, а одна из них вообще вошла в легенды рок-н-ролла. Ночь на Хэллоуин, в которую состоялось празднование релиза альбома «Джаз», стала фоном для разгульного и гедонистического вечера, в одинаковой степени шокирующего и дорогого. В тот вечер Queen выступили с шоу в гражданском лекториуме Нового Орлеана. В обзоре говорилось: «Из приглушенных синих и зеленых огней и дыма, как петух в курятнике, выступает Фредди Меркьюри, принимая балетные позы под астральные звуки гитары, которые ловко обволакивают острые края рок-н-ролла». Мелодии не самые выдающиеся, но смена ритма в «Богемской рапсодии» и «We Will Rock You» поддерживает публику в форме в течение почти 2 часов непрерывной музыки. Световое шоу – одно из самых амбициозных для рок-групп. Жуткие фиолетовые огни сияют над головами зрителей, превращая их волосы в какие-то неживые облака. В середине шоу небольшая сцена опускается с потолка, и 400 ламп сливаются в полотно чисто белого света. Фредди, как дервиш в вихре танца, контролирует каждый уголок сцены. Но на самом деле концерт служил лишь интермедией к тому, что следовало далее. 400 особо важных гостей получили приглашение на послеконцертную вечеринку в нью-орлеанскую гостиницу New Dreams Fairmont Hotel. Среди них было 80 представителей прессы, специально доставленных из Англии, Южной Америки и Японии. Еще не зная, что их ожидает, гости собрались в отеле. Играла группа Dixieland, всем были предложены закуски. Затем, незадолго до полуночи, под музыку оркестра Olympia Brass Band прибыли участники Queen. Так начнется эта вечеринка, которая обойдется им в 200 тысяч долларов. Боб Гибсон, обозреватель праздничных торжеств из Лос-Анджелеса, говорит: «Фредди решил, что нужно пригласить побольше людей прямо с улицы, чтобы оживить торжество. Мне поручили подобрать кого-нибудь неординарного, эксцентричного, чтобы немного расцветить праздник». Существует несколько версий того, что происходило в ту ночь. Некоторые присутствующие утверждают, что гостей приветствовала труппа карликов-гермафродитов, держащих на головах подносы с кокаином, в то время как другие припоминают 12-часовую оргию излишеств, предлагающую такую экзотику, как обнаженную модель, спрятанную в огромном лотке скользкой сырой печени, полуобнаженных девушек, танцующих в подвешенных к потолку бамбуковых клетках, официанток топлес и дам борцов в грязи. Автор журнала Playboy Мэрил Шиндлер подметил: «На столе передо мной болезненно худая девушка, одетая лишь в стринги размером чуть больше монеты в 25 центов, из которых торчат 20-долларовые купюры. Там были трансвеститы в босоножках и с пышными прическами, а также стая 130-килограммовых самоанских женщин, обнаженных как сойки, одна из которых владела искусством затягиваться сигаретой с помощью своего влагалища». «Это было слишком нарочно», — вспоминает Брайан Мэй. «Частично для нашего собственного удовольствия, частично для наших друзей, отчасти потому, что это интересно для звукозаписывающих компаний, и отчасти просто так. Были всевозможные странности и диковинки, в том числе парень, который сидел в куче печени, и женщины, которые выделывали весьма необычные вещи своими частями тела. Мы подружились со всеми стриптизершами и трансвеститами, людьми, которые чувствовали себя столь же неприкаянными, как и мы. На первый взгляд они были шокирующими и аморальными, но некоторые из них были хорошими людьми. Мы повеселились на славу». Продолжая это сумасбродство, при исполнении песни «Fat Bottomed Girls» в Madison Square Garden в Нью-Йорке 20 обнаженных женщин разъезжали взад-вперед по сцене, хотя такая распущенность могла быть допустимой в больших городах Америки. Реакция публики в других районах страны, например, в так называемом среднеамериканском библейском поясе, была не столь всепрощающей. Для привлечения большего внимания в США к альбому был приложен бесплатный плакат, изображающий обнаженных велосипедисток во всем их величии. В некоторых регионах Америки общественность была оскорблена, и в результате альбом был запрещен, так как плакат был признан порнографическим. Queen были немного озадачены такой реакцией, пытаясь выставить все как шутку. Однако писательница Лесли Энн Джонс утверждает, что так началось их американское отчуждение. Несмотря на впечатляющие успехи в чартах, Фредди признал, что альбом не достиг ожидаемых результатов, на которые они надеялись. «У нас были альбомы, которые не особо раскрутились, как, например, джаз. Мы это пережили и двигались дальше. Этот тоже вроде немного просел, но нас это не остановило». Однако плотный график гастролей начал сказываться на Фредди, и его голос снова начал садиться. Было ли это связано с выступлениями или выходками за пределами сцены, никто не знает. Так, в интервью журналу Uncut один из менеджеров группы сообщил: в 78-79 годах, когда Queen добились огромной популярности, аппетиты Фредди неимоверно выросли. У него на уме все время были секс и наркотики. Перед шоу, после шоу, даже между песнями. Перед вызовом на бис он выходил за кулисы, втягивал несколько дорожек кокса. Ему делал быстрый минет какой-то случайный парень. Он возвращался на сцену и заканчивал концерт. Это называется выносливость. У Фредди и остальных участников группы с их сумасшедшим графиком не было времени на передышку. Завершив тур по Северной Америке тремя аншлагами в Лос-Анджелесском форуме, группа отправилась домой в Великобританию, чтобы провести Рождество со своими семьями. Но это будет лишь короткая остановка. 17 января 1979 года Фредди и Queen снова отправляются в путь, открыв тур в Гамбурге, где пройдет первое из 43 запланированных выступлений по Европе и Японии. После этого тура они начнут запись своего 8-го альбома «The Game». На этот раз они будут записывать его в Musicland Studios прямо в центре Мюнхена. Для Фредди этот город станет идеальной площадкой для его игр.